Новелла шестая. Двое молодых людей заночевали в гостинице. Один из них идет спать с дочерью хозяина, жена которого по ошибке улеглась с другим. Тот, что был с дочерью, ложится затем с ее отцом и, приняв его за своего товарища, рассказывает ему обо всем. Между ними начинается ссора. Жена, спохватившись, идет в постель к дочери и затем улаживает все несколькими словами. Каландрино, уже много раз смешивший всю компанию, рассмешил и на этот раз. И когда, обсудив его деяние, дамы умолкли, королева поручила рассказывать Памфилу. Тот начал так. «Достохвальные дамы! Имя Николозы, любимой Каландрино, вызвало в моей памяти другую Николозу, о которой мне хочется рассказать вам новеллу, потому что из нее вы увидите, как быстрая предусмотрительность доброй женщины устранила великий скандал. В долине Муньоне жил немного времени тому назад некий человек, который за деньги кормил и поил проезжавших. Хотя он был беден и дом у него был непросторный, он в случае большой нужды пускал к себе на ночлег, если не всех, то знакомых людей. У него была жена, очень красивая женщина, с которой он прижил двух детей. Одну девушку, красивую и милую, 15 или 16 лет, еще не выданную замуж, и маленького сына, которому не было еще и года, и которого мать кормила сама. Молодая девушка обратила на себя взоры одного молодого человека, миловидного и приятного, из родовитых людей нашего города, который, часто бывая там, полюбил ее горячо, а она, очень гордясь любовью такого юноши и изо всех сил стараясь приковать его приветливым обхождением, также влюбилась в него и много раз при обоюдном их желании их любовь увенчалась бы успехом, если бы Пинуччо, так звали юношу, не желал избегнуть бесчестия девушки и своего. Между тем страсть их росла со дня на день, и у Пинуччо явилось желание сойтись с нею как бы то ни было, и он стал придумывать повод, чтобы заночевать у ее отца, рассчитав, как человек знакомый с внутренним расположением дома девушки, что если это удастся, он пробудет у нее никем не замеченный. Лишь только эта мысль ему запала, он немедленно приступил к действию. Однажды вечером, в довольно поздний час, он вместе с своим верным товарищем по имени Адриано, знавшим о его любви, взяли наемных лошадей, привязали к ним два чемодана, может быть, набитых соломой, выехали из Флоренции и, сделав объезд, прибыли верхом в долину Муньони уже к ночи. Здесь, повернув коней, как будто они возвращались из Романии, они подъехали к дому и начали стучаться. Хозяин, хорошо знавший обоих, тотчас же отворил им дверь. Пинуччо сказал ему: «Знаешь ли, что тебе придется приютить нас на ночь? Мы думали, что успеем добраться до Флоренции, и так мешкали, что приехали сюда, видишь, в какой поздний час». На это хозяин ответил ему: «Ты хорошо знаешь, Пинуччо, что я не в состоянии давать ночлег таким господам, как вы. Но так как поздний час застал вас здесь и нет времени ехать в другое место, я охотно устрою вас, как могу». Сойдя с лошадей и направившись в гостиницу, молодые люди прежде всего поставили своих коней, затем, захватив с собою хороший ужин, поели вместе с хозяином. Была у хозяина всего одна очень маленькая комнатка, где он, как сумел лучше, поставил три кровати. Свободного места оставалось мало, ибо две постели помещались вдоль одной стены комнаты, третья напротив их по другой. Так что пройти там можно было лишь с трудом. Из этих трех постелей хозяин велел приготовить ту, что получше для обоих товарищей, и уложил их. Затем, немного спустя, когда никто из них еще не заснул, хотя они и притворились спящими, хозяин велел в одну из оставшихся постелей лечь дочке, а в другую лег сам с женой. Та поставила рядом с постелью, где спала, люльку, в которой держала своего малолетнего сына. Когда все так устроилось, Пинуччо, видевший все это, полагая, что все заснули, по некоторым времени тихо встал и, подойдя к постели, где лежала любимая им девушка, прилег к ней, принявший его радостно, хотя делала она это не без страха. С ней он и остался, предаваясь тем утехам, которых они наиболее желали. Покуда Пинуччо был с девушкой, случилось, что кошка что-то уронила, и это услышала, проснувшись, хозяйка. Боясь, что шум от чего-либо другого, она, поднявшись в потьмах, как была, пошла туда, откуда ей послышался шум. Адриано, не обративший на это внимания, случайно встал за естественную нуждою. Идя за этим делом, он наткнулся на люльку, поставленную хозяйкой, и так как, не убрав ее, не было возможности пройти, он снял ее с места, где она стояла, и поместил рядом с постелью, где сам спал. Совершив все, зачем поднялся, и, возвращаясь, он, не заботясь о люльке, лег в постель. Хозяйка, поискав и убедившись, что упало не то, что она воображала, не захотела достать огня, чтобы посмотреть, что такое было, и, покричав на кошку, вернулась в комнатку и ощупью направилась прямо к кровати, где спал муж. Не найдя люльки, она сказала себе: «Ох, какая же я дура! Поди-ка чего было не наделала, ведь я, ей-богу, угодила бы прямо в постель моих гостей». Пройдя немного далее и наткнувшись на люльку, она вошла в ту постель, что была с ней рядом, и улеглась с Адриано, полагая, что лежит с мужем. Адриано, еще не успевший уснуть, почувствовав это, встретил ее хорошо и приветливо, и, не говоря ни слова, пошел на парусах к великому удовольствию хозяйки. Так было дело, когда Пинуччо, убоявшись, чтобы сон не застал его с его милой, получив от нее все то удовольствие, какого желал, поднялся от нее, чтобы вернуться в свою постель, и, встретив на пути люльку, вообразил, что то постель хозяина. Поэтому, подойдя к ней поближе, он лег рядом с хозяином. Тот проснулся от прихода Пинуччо. Пинуччо, вообразив, что рядом с ним Адриано, сказал: «Говорю тебе, не бывало ничего слаще Николозы, клянусь Богом, я насладился более, чем когда-либо мужчина с женщиной, и уверяю тебя, что раз 6 и более ходил на приступ с тех пор, как ушел отсюда».